Глава 9. Ветер на улице стал еще холоднее, и все небо затянуло тучами. Подняв воротник пальто, Бенкулин искоса бросил на меня взгляд и улыбнулся. «Кажется, мы его порядком напугали», — заметил он. «Мне очень не хотелось этого делать, но этот ключ... Ему же цены нет, Джефф. Просто цены нет. Наконец-то нам повезло. То, что я собирался сделать... Можно было устроить и без помощи ключа, но теперь это в миллион раз проще. Но вы, кажется, хотели мне сказать, что Галан назначил свидание мадемуазель Прево после представления в Моленруш, верно? Я вижу, вы поняли мой намек. Понял ваш намек? Мой дорогой, я весь день готовился к этому. Он пытался опередить меня, придя в этот дом, но я это предвидел. Она теперь побоится встречаться с ним. О том, куда она поехала, он узнал от ее консьержки, которой мы дали соответствующие инструкции. Мы хотим, чтобы сегодня вечером у них состоялся обстоятельный разговор, который мы услышим. Он засмеялся своим глубоким, почти беззвучным смехом и похлопал меня по плечу. Голова у старика все еще работает, что бы там ни говорил Галан. Так вот зачем вы устроили, чтобы она пришла к мадемуазель Дюшен? Да. И для этого я так внушал Галану вчера ночью, что мы не намерены предавать гласности тайны его клуба. Потому что он встретится с ней именно там, Джефф. Вы понимаете, почему это было неизбежно? Более того, видите ли вы неотвратимую последовательность событий, которые привели к этому? Не вижу. Ну что ж, за линчем я вам ее обрисую. Но сначала расскажите-ка мне поподробнее, о чем они говорили. Я пересказал ему, насколько это было возможно, все до последнего слова. Когда я замолчал, он торжествующе хлопнул в ладоши. Это даже лучше, чем я надеялся, Джефф. Нам сдали нужные карты. Галан считает, что мадемуазель Прево знает, кто убийца, и намерен это выведать. Вчера вечером ему это не удалось, но в соответствующей обстановке это совершенно отвечает моей теории. Но с какой стати Галану заботиться о законе и порядке? О законе и порядке? Пошевелите мозгами. Он же шантажист. Получив доказательство совершенного кем-то убийства, Галан добавил бы к своей коллекции материалов для шантажа наисовершеннейшие средства запугивания. Я это подозревал. Минутку, перебил я. Даже если предположить, что Галан непременно встретится с этой девушкой, хотя, как вы додумались до этого, одному Богу известно. Но даже если так, то почему вы были так уверены, что это произойдет в клубе? Я бы решил, что поскольку клуб под подозрением, он будет последним местом, куда они отправятся. Напротив, Джефф. Я подумал, что клуб — наиболее вероятное место. Задумайтесь на минутку. Галан не знает, что мы подозреваем Джину Прево в том, что она замешана в этом деле. Он же сам ей об этом сказал, судя по вашему рассказу. Несомненно, он догадывается, что за ним следят мои люди. Откровенно говоря, им было специально приказано как можно больше мозолить ему глаза. Значит, где бы он ни встретился с Джиной Прево, у нее дома, у него, в любом театре или кафе, она непременно привлечет наше внимание. И тогда, рассуждает он, мы наверняка заинтересуемся, кто же эта загадочная блондинка. Станем разбираться, выясним ее имя, обнаружим, что она находилась рядом с клубом в момент убийства, и они оба попались. А ведь клуб гораздо безопаснее. Ключей всего сотня. Взломать замок практически невозможно, и полиция никак не сможет проникнуть внутрь, чтобы следить за ними там. Больше того, такого рода заведения, они оба могут прийти в разное время, и полицейским, наблюдающим за входной дверью, и в голову не придет, что они связаны друг с другом. Понятно? А значит, — подхватил я, — вы нарочно подыгрывали ему, рассказав все, что знаете о клубе, чтобы он мог организовать там свою встречу с Джиной. И чтобы я или кто-нибудь из моих людей, неважно, смог их разговор подслушать. Вот именно. Но к чему такой сложный план? Он хмуро посмотрел на меня. А к тому, Джефф, что Галан — непростой преступник. Сколько его не допрашивай, хоть пытай, все равно узнаешь только то, что он хочет, чтобы ты знал, и ни слова больше. Мы имеем дело с невероятно изворотливым умом, и наша единственная надежда — постараться его перехитрить. Я знал, что он снова встретится с этой девушкой, и знал еще до того, как стало известно, кто она. Ну да, снова с ней встретиться, я приуныл. Но ведь для этого надо было знать, что он с ней уже встречался? Ах, да это же было ясно. Вы услышите об этом в свое время. Теперь же, благодаря нашему другу Робике, мы с легкостью преодолели все трудности. Проникнуть в крепость можно было бы и так, но этот ключ делает эту задачу детской забавой. У нас есть комната по соседству с его окно, выходящее в вентиляционный колодец. Джефф, он должен был бы обладать колдовскими способностями, чтобы догадаться об этом. Знаете, вдруг без перехода сказал он, что было самым существенным пунктом в его разговоре с Джиной Приво? То, что она, скорее всего, знает, кто убийца? Вовсе нет. Это мне и без того было известно. Главное, ее слова о том, что там было темно. Запомните это. Что ж, до ленча мы еще успеем нанести небольшой визит на Рю де Варен. Навестим родителей мадемуазель Мартель. Мы остановились на углу этой извилистой улицы, проходящей через самое сердце Сен-Жерменского предместья. Тут я заколебался. Послушайте, эти истерические встречи с родителями — это невыносимо. Если нам предстоит пройти через то же, что сегодня утром, я бы предпочел воздержаться. Бенколин медленно покачал головой, глядя на торчащий из почерневшей стены кронштейн уличного фонаря. Только не в этом доме. Вы знаете Мартелли, Джефф? Слышал эту фамилию, не больше того. Граф де Мартель, старейший и самый несгибаемый столб Франции. Фамильная честь для Мартелей — нечто патологическое. И при всем том старик — ярый республиканец. Кстати, не вздумайте ненароком обратиться к нему по титулу. Мартели — потомственные военные, и званием полковника он гордится больше всего на свете. На войне он потерял руку. Жена его — маленькая старушка, почти совершенно глухая. Они живут в гигантском домище и проводят время, играя в домино. «В домино? С утра до вечера», — угрюмо кивнул Бенколин. «В молодости старик был настоящим игроком, точнее, азартным человеком, из тех, кто, не раздумывая, рискует огромными деньгами при незначительных шансах на успех. От домино он, должно быть, получает какое-то сардоническое удовольствие». И все же детектив стоял в нерешительности. Это нужно проделать осторожно. Когда они узнают, где была убита их дочь... Знаете ли, Джефф, эта одержимость фамильной честью — чертовски сложная вещь. Шамон сообщил им? Всей душой надеюсь, что да. И еще надеюсь, что у него хватило так-то ничего не сказать о клубе. Впрочем, думаю, что музей восковых фигур для них не намного лучше. Однако... Какие огромные пространства скрывает Париж в своих недрах. Сады Сен-Жерменского предместья, как мираж, открываются глазу, когда распахиваются ворота в этих высоких старинных стенах. Вам кажется, что аллеи здесь тянутся на долгие мили, что пруды заколдованы, а цветочные клумбы нереальны. Вы бы ни за что не поверили, что в самом центре неугомонного Парижа может существовать столь обширный оазис деревенской тишины. А здесь, посреди призрачных поместий, высятся каменные дома с остроконечными крышами и башенками. Летом, в пору, когда на фоне зелени, искрясь в солнечном свете, полыхают цветы всевозможных оттенков, эти дома все равно кажутся гордыми, заброшенными и какими-то сказочными. Но осенью их остроконечные крыши на фоне белесого неба вызывают чувство, что вы случайно забрели в сельскую местность, далеко-далеко от этого города и этого времени, а то и вовсе переместились в параллельную вселенную. Увидев свет в их окнах, поневоле вздрогнешь. На закате, на покрытых гравием дорожках, можно встретить темный экипаж с четверкой лошадей и лакеем на запятках. И когда топот коней и поднятый экипажем ветер замрут вдали, понимаешь, что его пассажиры умерли уже лет 200 тому назад. Я не преувеличиваю. Когда старик-привратник растворил перед нами ворота поместья Мартелей, и мы зашагали по гравию подъездной аллеи, современный Париж перестал существовать. Автомобили еще не изобрели, лужайка выглядела опустелой, коричневые узоры мертвых цветочных клумб перемежались с желтыми пятнами. Это под деревьями к промокшей земле прилипли опавшие листья. Из-за дома, украшенного скорбными завитками чугунного литья, послышался шорох, звяканье цепи, а потом собачий лай. Он разносился по тонущему во влажных сумерках саду и эхом отдавался в шелестевших за ним аллеях, будто в ответ на первом этаже засветилось окно. «Надеюсь, это чудовище на цепи», — поежился Бенколин. «Его зовут Шквал. Это самый злобный... Ого!» Он остановился как вкопанный. Из-за кустов в рощице молодых каштанов Справа от нас выскочил человек. Он несся какими-то нечеловеческими прыжками. Когда видение достигло зарослей вокруг другой группы деревьев, мы увидели, что пальто у него на спине разорвано в клочья. Собака перестала лаять, и слышно было только, как шуршит опавшими листьями ветер. «За нами следят, Джефф», — после паузы сказал Бенкулин. «Это бодрит, не правда ли?» «Меня определенно взбодрило. Наверняка кто-то из людей Галана. Его спугнула собака. Меня передернуло. Тяжелая капля дождя шлепнулась на лист передо мной, за ней еще одна. Мы поспешили к дому мимо коновизи, спеша укрыться под козырьком крыльца. Это крыльцо, по-видимому, сохранилось с прошлого века. В стенах все еще торчали кольца для привязывания лошадей. Слишком угрюмый дом для молодой девушки вроде Клодин Мартель. За увядшими виноградными лозами я заметил несколько плетеных кресел, обтянутых ярким ситцем. Ветер перебирал страницы журнала, лежавшего на подушках качелей. При нашем приближении двери начали открываться. «Входите, господа», — произнес почтительный голос. «Полковник Мартель ждет вас». Слуга провел нас в сумеречный холл, очень просторный, со стенами, отделанными черным орехом. Здесь было не то чтобы запущено, просто хотелось проветрить. Пахло старым деревом, пыльными шторами, составом для чистки меди и навощенным паркетом. Снова я уловил запах платья и волос, как в музее восковых фигур. Но здесь не мог не почувствовать я, это были платья и волосы мертвецов. И от стен, обитых над ореховыми панелями темно-красным атласом, веяло неуловимым запахом гнили. Нас провели в библиотеку в задней части дома. За столом красного дерева, в круге света от настольной лампы с абажуром, сидел полковник Мартель. В дальнем конце комнаты, над высокими книжными полками, помещались окна в истинно черных рамах с голубыми и белыми стеклами. Было видно, как серебряные струи дождя становятся все гуще, и на лице женщины, неподвижно со сложными ладонями сидевшей в тени книжных полок, играли бледные переливы света. Здесь царила атмосфера застывшего ожидания, слез, которые никогда не будут пролиты, и обреченности. Старик встал. «Входите, господа», — произнес он глубоким голосом. «Это моя жена». Он был среднего роста, очень коренастый, но держался в высшей степени подтянуто. Если бы его желтовато-бледное лицо не было таким полным, его можно было бы назвать красивым. Свет отражался от его большого голого черепа, засевшие под густыми бровями глаза блестели жестко и холодно. Я заметил, как заходили желваки под его большими, обвислыми, светло-песочного цвета усами, как расправились складки на его шее над высоким воротником с тонкой полоской шейного платка. Его темный костюм, хотя и несколько старомодного фасона, был шит из самой лучшей материи, в рукавах торчали опаловые запонки. Он склонился в сторону тени. «Добрый день», — пропел женский голос, звонкий и высокий, как у многих глухих. Глаза на ее увядшем и схудалом лице внимательно изучали нас. Волосы были совершенно седыми. «Добрый день. Андре, принесите для господ стулья». Граф де Мартель не садился до тех пор, пока слуга не принес стулья, и мы не сели. На столе я увидел костяшки домино. Они были уложены как блоки для своего рода игрушечного домика. И я вдруг представил себе, как долгими часами полковник сидит в этой комнате, твердой рукой терпеливо укладывает их одну на другую, а потом также терпеливо, с серьезностью ребенка, разбирает домик. Но сейчас он сидел перед нами и смотрел мрачно и неподвижно, теребя пальцем листок голубой бумаги, похожий на бланк телеграммы. «Мы уже знаем, господа», — сказал он наконец. Эта атмосфера начала действовать мне на нервы. Я видел, как женщина в глубине комнаты кивает головой, стараясь не пропустить ни слова, и мне представилось, что над этим домом собираются разрушительные силы, которые вот-вот разнесут его на куски. «Это облегчает нашу задачу, полковник Мартель», — сказал Бенкулин, «и освобождает от неприятной обязанности. Буду говорить откровенно. Теперь нам остается только получить всю информацию, какую только можно, о вашей дочери». Старик неторопливо кивнул. Тут я впервые заметил, что он теребит бумажку только одной рукой. Левой руки у него не было. и рукав был заправлен в карман. «Мне нравится ваша прямолинейность, сударь», — проговорил он. «Уверяю вас, ни я, ни моя жена не проявим малодушия. Когда мы сможем получить тело?» Меня передернуло, когда я взглянул в эти жесткие, холодно блестящие глаза. Бенкулин ответил: «Очень скоро. Вам известно, где нашли мадемуазель Мартель?» «В некоем музее восковых фигур, насколько я знаю», — громко произнес безжалостный голос. «Ее закололи в спину. Говорите внятно, жена вас не слышит». «Неужели она в самом деле мертва?» — внезапно звонко вскрикнула женщина. Этот крик пронзил всех нас. Господин Мартель медленно повернулся к жене и холодно посмотрел на нее. В тишине громко тикали дедовские часы. Поймав его взгляд, мадам Мартель затихла, заморгала глазами, а лицо у нее сморщилось и застыло. «Мы надеемся», — продолжал Бенкулин, — «что вы поможете нам как-то прояснить обстоятельства смерти вашей дочери. Когда вы видели ее живой в последний раз?» «Я пытался думать об этом. Боюсь, старик не пощадил и себя. Боюсь, я не следил как следует за дочерью. Оставил все на ее мать. Вот если бы у меня был сын, но мы с Клодин были почти чужими. Она была живой, веселой, совсем другое поколение». Он прижал руку ко лбу. Глаза его, казалось, были устремлены в прошлое. «Последний раз я видел ее вчера вечером за обедом. Каждый месяц в один и тот же день я хожу к маркизу де Серану играть в карты. Это ритуал, который мы соблюдаем почти 40 лет. Я вышел из дома около 9 часов. В это время она была еще дома, я слышал шаги в ее комнате. Вы не знаете, собиралась ли она уходить?» «Нет, сударь, не знаю. Как я сказал...» Он снова напрягся. «Я не следил за тем, что она делает. Только передавал кое-какие распоряжения через жену и редко проверял исполнение. И вот результат. Наблюдая за мадам Мартель, я заметил, как на ее лице появилось жалобное выражение. Старорежимный отец и впадающая в детство простодушная мать. Судя по тому, что я успел о ней узнать, Клодин Мартель совсем не походила на Адетту. Она сумела бы выйти сухой из воды в любой ситуации. Я понял, что та же мысль мелькнула и у Бенкулина, потому что он поинтересовался. Насколько я понимаю, у вас не было привычки поджидать ее возвращения?» «Сударь», — холодно произнес старик, — «в нашей семье это не принято. Мне часто приходили друзья. Я вынужден был запретить ей это. Они слишком шумные для нашего дома. К тому же я не хотел беспокоить соседей. Ей разрешалось, конечно, приглашать своих друзей на наши приемы, но она этого не делала. Выяснилось, что она хотела подавать нашим гостям так называемые коктейли». Чуть заметная презрительная улыбка скривила его одутловатое лицо. «Я объяснил ей, что винный погреб Мартелли считается одним из лучших во Франции, и что я не имею никакого права оскорблять своих старинных друзей. Это был один из редких случаев, когда мы вообще обменялись хоть словом. Она спросила меня, причем на повышенных тонах, был ли я когда-нибудь молодым». «Молодым. Вернемся к моему вопросу, господин Мартель. Вы сказали, что виделись с дочерью за обедом. Было ли ее поведение обычным, или вам показалось, что у нее есть что-то на уме?» Граф, прищурившись, теребил свои длинные усы. «Я думал об этом потом. Да, я заметил. Она была расстроена. Она ничего не ела», — вмешалась его жена настолько внезапно, что даже Бенкулин повернулся и внимательно посмотрел на нее. Полковник говорил очень тихо, и мы оба были удивлены, как она могла услышать его слова. «Она читает по губам, господа», — объяснил наш хозяин. «Вам нет необходимости кричать. Это правда. Клодин почти ничего не ела. Как вы считаете, такое поведение было вызвано возбуждением, страхом или еще чем-нибудь?» «Не знаю. Возможно, всем вместе». «Она была нездорова», — прокричала мадам Мартель. Ее остренькое личико, которое, наверное, было когда-то красивым, поворачивалось то в одну, то в другую сторону, и она умоляюще смотрела на нас своими блеклыми глазами. «Она уже до этого плохо себя чувствовала. А предыдущей ночью я слышала, как она плакала у себя в комнате, просто рыдала». Всякий раз, когда от окна, заливаемого потоками дождя, доносился этот дрожащий, неестественно громкий голос, в котором дрожали слезы, Мне хотелось схватиться за краешек стула. Я видел, каких усилий стоит ее бескомпромиссному мужу держать себя в руках. У него опустились уголки рта, а веки нервно подергивались в такт ее словам. Я услышала ее плач, встала и пошла к ней в комнату, как делала, когда она была ребенком, и плакала в своей кроватке. Судорожно сглотнув, женщина продолжала. И она меня не прогнала. Она была со мной ласкова. Я спросила ее, что случилось, дорогая, позволь мне помочь тебе. И она ответила, ты не можешь мне помочь, мама, мне никто не может помочь. Весь день она была очень грустная, а вечером ушла. Опасаясь истерики, полковник Мартель снова резко повернулся к ней. Его огромный кулак сжался, пустой левый рукав дрожал. Бенкулин старался четко произносить звуки, говоря с его женой. «Она сказала вам, мадам, что ее тревожит?» «Нет, нет, она не захотела». «У вас не возникло никаких предположений?» «Что?» — непонимающий взгляд. «Предположений? Но что могло тревожить бедную малютку?» «Нет». Она всхлипнула. Образовавшуюся паузу заполнил ракочущий решительный голос ее мужа. «Еще кое-что я узнал, господа, от Андре, нашего дворецкого. Около половины десятого Клодин позвонили. По-видимому, вскоре после этого она ушла. Она не сказала матери, куда идет, но обещала вернуться к 11. Звонил мужчина или женщина? Неизвестно. Никто не слышал хотя бы часть разговора? Моя жена, разумеется, нет. Но я специально спрашивал об этом Андре. Единственными словами, которые он услышал, были, но я даже не знала, что он вернулся во Францию». «Я даже не знала, что он вернулся во Францию», — повторил детектив. «Вы не догадываетесь, к кому относились эти слова?» «Нет. У Клодин было много друзей». «Она взяла машину?» «Она взяла машину», — подтвердил Мартель, «не спросив у меня разрешения. Ее вернул нам сегодня утром полицейский. Мне кажется, она стояла недалеко от музея восковых фигур, где нашли Клодин». «Так вот, сударь». Он медленно ударял кулаком по столу, отчего сотрясалось построенное из костяшек домино сооружение. Полковник посмотрел на Бенкулина, и в глазах у него появился сухой блеск. «Так вот, сударь», — повторил он, — «дело в ваших руках. Можете вы сказать мне, почему моя дочь, почему девушка из семьи Мартель была найдена мертвой в музее восковых фигур в районе сомнительной репутации? Вот что меня больше всего интересует». «Это трудный вопрос, полковник Мартель. В настоящий момент у меня нет уверенности. Вы сказали, она никогда прежде там не бывала. Этого я не знаю. Во всяком случае...» Он тяжело повел рукой. «Ясно, что это дело рук какого-нибудь хулигана или воришки. Я хочу, чтобы он понес наказание. Вы слышите, сударь? Если нужно, я предложу вознаграждение, достаточно крупное, чтобы... Вряд ли в этом будет необходимость. Но вы подвели меня к основному вопросу, который я хотел вам задать. Вы говорите, дело рук хулигана или воришки. Но вы, вероятно, осведомлены, что вашу дочь не ограбили. Не ограбили в обычном смысле слова. Ее деньги не тронули. Убийца забрал только некий предмет, висевший на тонкой золотой цепочке у нее на шее. Вы знаете, что это было?» «У нее на шее?» Старик покачал головой, нахмурился и стал покусывать кончики усов. «Не могу даже представить себе. Конечно, это не могло быть чем-то из драгоценностей Мартелей. Я храню их под замком, и моя жена надевает их только на официальные приемы. Возможно, какая-нибудь безделушка, что-нибудь не слишком ценное. Я никогда не замечал...» Он вопросительно посмотрел на жену. «Нет!» — крикнула она. «Что вы говорите? Это невозможно! Она никогда не надевала никаких кулонов или медальонов, говорила, что это старомодно. Я уверена. Я бы знала, господа». Все нити вели в тупик, ни один ключ ничего не давал. Мы долго молчали. Тем временем шум дождя перерос в грохот. От расплывающихся по стеклам потоков воды потемнели окна. Последнее сообщение, однако, отнюдь не разочаровало Бенкулина и даже, по-видимому, обрадовало. Он едва сдерживал возбуждение. Настольная лампа отбрасывала длинные треугольные тени, пролегавшие под его скулами и подчеркивавшие белизну зубов между небольшими усиками и клинышком бородки, когда он улыбался. но в его миндалевидных глазах по-прежнему не было и тени улыбки, когда он переводил взгляд с Мартеля на его жену. Качнулись гири напольных часов, и начало бить 12. Каждая хриплая нота отчеканивалась с неторопливой основательностью, как будто звучала из могилы и еще больше усиливала нервное напряжение в комнате. Господин Мартель посмотрел на свое запястье, нахмурился и перевел взгляд на старинные часы, тем самым вежливо давая понять, что нам пора бы уже откланяться. «Я не думаю, — заметил Бенкулин, — что есть смысл задавать вам новые вопросы. Разгадка лежит не здесь. Все попытки углубиться еще дальше в личную жизнь мадемуазель Мартель, по-моему, бесплодны. Я благодарю вас, мадам, и вас, сударь, за помощь. Будьте уверены, я буду держать вас в курсе нашего расследования». Наш хозяин поднялся, мы последовали его примеру. Впервые мне бросилось в глаза, насколько потрясла его наша беседа. Он держал свое коренастое тело все так же прямо, но глаза у него потухли, и в них читались растерянность и отчаяние. Он стоял там в своем отличном костюме и рубашке, как на каком-то торжестве, и его лысая голова ярко блестела в свете лампы. Мы вышли под дождь.